для чего всемогущие боги создали людей. В мифах отразились древние представления о том, что призвание людей — поклоняться своим создателям. Греки полагали, что люди должны служить богам и приносить им жертвенные дары. Жители Месопотамии считали, что основное предназначение людей — делать за богов тяжелую работу. Из чего боги сотворили людей? В мифологиях многих стран для создания человека боги использовали свои ремесленные навыки. Боги майя вначале делали людей из глины, потом из дерева и, наконец, из кукурузы. Последняя попытка оказалась неудачной. В египетских мифах бог Хнум изготовлял людей из глины на гончарном круге. А жители Месопотамии верили, что боги объединили свои усилия, чтобы вылепить людей из глины и крови. За что боги наказывали людей? Мифы рассказывали о том, почему боги иногда наказывали людей. Боги не прощали, если люди переставали чтить их, слишком шумели или совершали злодеяния. Рассердившись, боги карали людей. В некоторых мифах они насылали потоп, в других лишали людей бессмертия. Воля богов была непререкаемой, людям ничего не оставалось, как подчиниться и безропотно сносить наказание. Какая участь ждала людей после смерти? После смерти люди, или их тени, отправлялись в загробный мир, который обычно изображался как темный и мрачный. Но в мифологиях некоторых народов существовал дивный рай. Греки отправляли туда героев, викинги — храбрых воинов, египтяне — праведников. В мифах многих цивилизаций участь душ умерших решал суд богов загробного мира. Месопотамия. Если сегодня мы знаем мифы Месопотамии или Двуречья, то только благодаря тому, что жившие там народы изобрели письменность более 5000 лет назад. Надписи на древних глиняных табличках, которые были найдены в XIX веке, поведали нам удивительную историю этих мест. Как появились эти сказания? Жители Месопотамии считали, что мир существует потому, что его сотворили боги. Зачем это понадобилось богам? Откуда взялись сами боги? Ответы на эти вопросы мы находим в мифах. Мифы могут давать на один и тот же вопрос разные ответы, ведь они создавались в разное время. Самый ранний из известных нам мифов отделяют от самого позднего 15 столетий. За это время одни боги были преданы забвению, другие, наоборот, приобрели невиданное могущество, подобно богу Мардуку, покровителю города Вавилона. Некоторые мифы принято было инсценировать во время магических обрядов и торжественных церемоний, например, при встрече Нового года в Вавилоне, когда разыгрывалась сцена победы Мардука над силами хаоса в первый день творения. Драматизация призвана была усилить способность мифа поддерживать незыблемый порядок в мире. Кто записал мифы? Известно имя лишь одного писца, который зафиксировал тексты двух месопотамских мифов. Имена других писцов до нас не дошли. Главные боги. Месопотамские боги похожи на царей. Они управляют людьми так же, как цари своими подданными, обликом и нравом. Месопотамские боги не отличаются от людей, но гораздо могущественнее их, поэтому люди боятся и почитают богов. Главные боги. Богов в Месопотамии много, и они могут иметь по нескольку имен. Вот самый известный из этих богов. Ану, бог неба, отец богов. Энлиль, царь богов. Он живет на вершине горы и все время спит. Энлиль терпеть не может, когда его беспокоит. Если люди слишком шумят и мешают ему отдыхать, он их наказывает. Все боги беспрекословно подчиняются ему даже тогда, когда его приговоры несправедливы. Адад — бог грома, бури и ветра. Он посылает и губительные бури, и плодоносные дожди. Его символом является бык. Энки — Эа. Самый мудрый из богов, бог плодородия, носитель культуры, создатель людей и основ цивилизации. Он славится своим мастерством ремесленника. Иштар, богиня войны, Ее часто изображают с луком в руках.